Увы, дежурный по гаражу не мог назвать номера Кадиллака, хотя и автомобиль, и его хозяина сразу же вспомнил. У него была куча денег, и он садил ими направо и налево. Ежедневно около 10 утра он забирал машину и возвращал ее на место между полуночью и часом. Он требовал, чтобы машину мыли ежедневно, и очень заботился о ее внешнем виде. Извините, что не помню номера, но за 14 месяцев через мои руки прошло столько машин. Я дал Джо $0,50 и вернулся в гостиницу. Берни лежал на постели. На его откормленном лице застыло выражение муки. Его зовут Генри Рутланд, и он приезжал из Лос-Анджелеса. Вот так-то, Берни. Я опозорился хуже некуда, вздохнул Берни. Ведь мне достаточно было задать Ларсону один лишний вопрос. Подумать только, таскаться по городу битых 5 часов, когда все это время можно было отдыхать в баре. Неожиданно эта мысль показалась мне забавной, и я расхохотался. Не печалься, такая прогулка может пойти тебе на пользу. Представь, что все это время ты занимался гимнастикой. Сегодня, говорит Скридом, уже поздно. Я с ним увижусь утром. Полагаю, что мне удалось. Я прервался, потому что увидел, как Берни округлившимися глазами смотрит на дверь позади меня. Я обернулся, и мое сердце бешено запрыгало. Стоявший в дверях человек был коренаст, невысок, а его грубое круглое лицо цветом напоминало сырую баранью отбивную. На нем была грязная куртка и надвинутая на правый глаз черная ковбойская шляпа. Его челюсти заросли двухдневной темной щетиной, глаза сверкали такой злобой, что по спине у меня побежали мурашки. В правой руке незнакомец держал автоматический пистолет калибра 38, немигающее дуло которого уставилось на меня. Несколько долгих секунд мы молча созерцали друг друга, затем незнакомец произнес: «Не с места. Который из вас Лейден?» У него был низкий гнусавый голос, а губы почти не двигались. Я назвался, отметив про себя с досадой, что ответ мой прозвучал не очень твердо. «Окей, теперь слушайте. Завтра же оба вы сматываетесь из города. Вы нам в Уэлдоне без надобности. Завтра к 11, чтобы и вашего духа здесь не было, мы дважды не предупреждаем. Если думаете, что вас пугают серым волком, продолжайте здесь болтаться, тогда и увидите, что с вами произойдет. Дошло?» Я сделал глубокий вдох. Первое замешательство удалось преодолеть, и теперь во мне закипело бешенство. «Что за шутки?» — грубо спросил я. «Не твоего ума дело. Это не шутка, а предупреждение». Внезапно он стал дергаться и трястись. Чтобы успокоить судороги, ему пришлось опереться левой рукой о стену. Это удалось ему с трудом, и он буквально выдавил из себя: «Если бы не босс, я уложил бы вас на месте, как паршивых щенков. Известно, что стало с Хессоном? Тоже ждет и вас, если завтра после 11 утра вас снова увидит в Уэлдоне». Он отступил и левой рукой ухватился за ручку двери. «И не вздумайте тешить себя надеждой, козлы, что легавые вас защитят. Пусть они хоть толпой сбегутся со всего города. Мы все равно до вас доберемся. Сматывайтесь с утра пораньше по добру, по здорову». Стоя в дверном проеме, он смотрел на нас с дикой ненавистью и трясся от злобы. Затем он дернул ручку и захлопнул дверь. Прислушиваясь к быстрым легким шагам, удалявшимся по коридору, мы оставались неподвижными. Наконец, они замерли вдали, я поднялся и заметил Берни. Кокаинист нанюхался так, что зенки выкатились. «О, Господи!» — голос Берни дрожал. «Я же тебе говорил, что может случиться, если мы будем продолжать вести это дело?» Схватив трясущейся рукой стакан с виски, он залпом осушил его. «Признаться, сначала он и меня напугал. Выходит, мои нервы со временем стали сдавать». «Мои никогда и не были крепкими», — пожаловался Берни, сползая с кровати. «Какой ужас! Меня никогда еще не держали под прицелом!» Он пересек комнату, схватил чемодан и стал лихорадочно запихивать туда свои вещи. «Куда это ты собрался?» — поинтересовался я. «А как ты думаешь?» Берни даже не поднял головы. «Надо заранее упаковаться, чтобы быть готовым дать отсюда тягу с утра пораньше. Впрочем, уж если дело зашло так далеко, можно и сегодня».